Глава 24. Засыпающий сад и в самом деле был прекрасен. Синие и белые цветы, казалось, светились в темноте, напитавшись за день солнечными лучами. С цветка на цветок, будто маленькие искорки, перелетали неизвестные мне насекомые. Может, светлячки, а может, вообще феи и эльфы. В энтомологии окружающего мира я пока не ориентировался. Мы с Авеллой медленно шагали по петляющей среди деревьев и кустов тропинке, а Натса шла следом, на приличествующем расстоянии, излучая неодобрение. «Красивый у вас дом», — заметил я. «Он не наш», — сказала Авелла. «Ну да, я знаю. Все равно красивый». «Господин Мортогар», — Авелла вдруг остановилась, сорвала синий цветок и уставилась на меня. «Вы ведь простите мне мою излишнюю навязчивость». «Прос... я? Навязчивость?» «Нет, нет никакой навязчивости», — запротестовал я. Авелла улыбнулась и протянула цветок мне. Я робко сжал пальцами стебель, и мы пошли дальше. «Папа хочет, чтобы я выучилась на мага земли», — говорила Авелла, ставшая необычайно серьезной. «Я выучусь, конечно, изо всех сил буду стараться, но мне так страшно, не хочется оставаться здесь одной. Я ведь совсем другая. Вы ведь видите». Я, чувствуя себя полным валенком в этом разговоре, постучался мысленно к силе огня. Внятно сформулировать запрос у меня не получилось, но хватило и мутного потока образов. Скорее всего, Авелла Кенса говорит о своей внешности. Она выглядит как типичный маг воздуха. В более широком смысле ее слова означают, что душой она более расположена к магии воздуха и соответствующему мышлению, что вряд ли найдет понимание у учителей и учеников Академии Земли. «Почему бы вам тогда не поступить в Академию воздуха?» — спросил я, поймав нить разговора. Авелла покачала головой. «Папа хочет так. Судя по всему, насчет папы у нее серьезный пунктик. Я не решился ковырять эту тему. Обернулся проверить, как там Натса. Она как раз развлекалась тем, что изображала пантомиму рвотоизвержения. Видимо, она не ожидала, что я отвлекусь от разговора с Авеллой и не успела быстро остановиться. Поняв, что попалась, смутилась и отвернулась. Хм, ревнует, что ли? Да нет, глупости. А где та девушка, с которой вы были вчера в городе?» — спросила Авелла каким-то слишком уж безразличным тоном. «Ревнует, что ли? Да нет. Это уж совсем глупости. Та Лена? Но она сейчас на тех самых болотах». «О, да-да, она второкурсница?» «Понимаю. Вы с ней хорошие друзья?» Я не смог сразу ответить на этот вопрос. Как описать мои отношения с Талли? Мы с ней скорее терпим друг друга. Похоже, Авеллу такой ответ удовлетворил. Она опять начала улыбаться. А мне в затылок врезалось что-то твердое. Я резко повернулся. Натса шагала, заложив руки за спину, и внимательно изучала взглядом звездное небо. «Что там?» — обернулась Авелла. «Ничего, показалось». И тут со стороны дома донесся крик господина Торлиниса. «Авелла!» «Папа?» — отозвалась моя белокурая принцесса, даже на цыпочки привстав от старательности. «Зайди, пожалуйста, к маме ненадолго. Она тебя ждет». Авелла сорвалась с места. Добежав до поворота тропинки, повернулась и полукрикнула, полушепнула мне. «Подождите, пожалуйста». Ко мне в сгущающихся сумерках приблизилась Натса. «Бежим отсюда, хозяин», — процедила она сквозь зубы. «Не знаю, что вас связывает с этим Наланом, но он вас чуть взглядом на куски не порезал. И еще священнослужителям запрещено курить. Похоже было на какую-то условную фразу». «Да что с тобой такое?» — перебил я. «О таких мелочах, как Налан, я и думать забыл. Вон какой вечер прекрасный. И Авелла так мило со мной беседовала. Кроме того, нельзя же просто так взять и сбежать из дома, куда пришел в гости. Есть же правила приличия. Я выполняю обязанности, которые вы на меня возложили, хозяин», — сообщила Натса. «Обязанности раба-телохранителя. Предупреждаю об опасности. Безголовая магичка явно не в курсе, как и ее мать, но против вас тут что-то готовят». «А я уж было подумал, что ты ревнуешь», — пошутил я и пристроил ей за ухо синий цветок. «Сам не знаю, почему так сделал. Показалось, что он очень пойдет к ее волосам и глазам». В ответ я ждал чего угодно. Равнодушного взгляда, презрительного фырканья, тяжкого вздоха, усмешки, но только не того, что последовало. Натса покраснела так, что ее щеки разогнали тьму вокруг. «Дурак!» — выкрикнула она. «Эй! Нельзя называть хозяина дураком. Возмутился я, не задумываясь. «Можно, если хозяин дурак! Дурак, дурак, дурак!» Она толкнула меня в грудь и отошла на несколько шагов. И вдруг застыла. В следующий миг рука ее вспорхнула вверх и выхватила из ножен меч. У меня ёкнуло сердце. По дорожке двигались три завернутые в плащи фигуры. Еще больше их оказалось среди деревьев. Все приближались к нам, смыкая круг. Нация прыгнула. Она за мгновение угадала, что произойдет. Там, где она только что стояла, земля вздыбилась, набухла высокой кочкой. Потом эта кочка раскрылась, как гигантские челюсти, и щелкнула ими, пытаясь поймать жертву. Подпрыгнув, Нация, как и в прошлый раз, оттолкнулась от воздуха, сделала кувырок и обрушилась на ближайшего мага. Тот вскинул руку, и меч ударил, судя по скрежету, в камень. Бестолку брызнули искры. «Взять их!» — раскатился по саду приказ. Ночь наполнилась движением. Я попытался бежать, но, как и в тот раз, когда подцапался Сталли, меня по колено всосала в себя земля. «Парень есть!» — крикнули у меня над ухом и заломили руки за спину. «Печати не видно! Браслеты надень!» — посоветовали ему. «Уж вряд ли на меня наденут простые наручники. Скорее, какие-нибудь особые, глушащие магию». «Значит, вот-вот я останусь совсем беззащитным. Но я и сейчас беззащитен». Эти парни знали, на что идут, и не взяли с собой ни малейшего огонька. Нация летала. Не будь я уверен в обратном, я бы жизнью поклялся, что смотрю на мага воздуха. Вот она оттолкнулась от дерева, взлетела, повернулась, опять подпрыгнула и загнулась, пропуская поднявшуюся снизу стрелу земли. Упала на одного из магов, врезала ему по лицу ногой, снова порхнула. Земля тянула за ней корявые черные пальцы. Вздыбливалась черными каменными стенами. Со стоном выкорчевывались деревья, падали, умирали цветы. Очередной удар Наца пришелся на защиту мага. Они, кажется, умудрялись мгновенно создать вокруг руки слой камня. И вот, когда сталь высекла из камня искры, я понял, что у меня таки есть здесь союзник. Искры. Я мигом представил тысячи ярчайших искр, вихрем летающих среди магов, пронзая их насквозь, поджигая на них одежду. Плевать на маскировку, нас уже раскрыли. Крохотное усилие и... За спиной как будто ветер подул. Вот парень, который уже почти было застегнул на мне наручники, вскрикнул и, перелетев через мою голову, упал на спину. Он тут же вскочил, ошалело уставился на меня. И вдруг между ним и мной кто-то появился. Мне потребовалось дважды моргнуть, чтобы понять. Это Авелла. Девочка-пушинка подняла руку, и мага земли подхватила порывом ветра. Он взлетел, крича, и упал с высоты 2 метров. Ветер превратился в ураган. Нация, опустившись наконец на землю, завертелась волчком, пытаясь понять, что происходит и почему ее перестали убивать. «Да как вы смеете!» — прогремел грозный женский голос, и рядом с Авеллой появилась ее мать, госпожа Акади. Я и не думал, что она может так говорить. Властно, страшно. «Забыли, где находитесь, грязные кроты!» Двух магов подняло выше деревьев. Они разлетелись в разные стороны, потом с криком сшиблись и упали обратно. «Что вы сделали с этим прекрасным садом?» Теперь в небо взмыл огромный ком из магов. Их завертело с такой скоростью, что казалось, они слились в цельный человеческий шар. Слились и их вопли в один неразделимый. Кого-то там, кажется, рвало, кто-то плакал и звал маму, но большинство просто и грязно матерились. «Достаточно!» — на дорожке появился Торлинис. Он шел к своим дамам, громко топая и сопя. Авелла и Акади опустили руки. Маги с визгом и стонами повалились на землю. «Кто вам позволил стать на пути правосудия?» — прорычал Торлинис, остановившись напротив супруги. На дочь он и не взглянул. «Правосудие?» — воскликнула Акади. «Я не видела никакого правосудия. Видела лишь свору темных личностей, которые под покровом ночи напали на друга моей дочери. И видела, как ты им потворствуешь. Дорогая, сколько раз я тебе говорил, не лезь в дела рода. Ты ничего не знаешь. Этот мальчишка и его рабыня на самом деле...» «Дорогой мой», — оборвала его Акади, — «даже если этот мальчишка круглыми сутками пытает и убивает младенцев, а девчонка смотрит, смеется и подает ему инструменты, мне плевать. Моя дочь сочла возможным пригласить его в наш дом, и я буду уважать ее решение. Хочешь вести дела рода? Веди их за пределами территории моего клана». «Что?» — тихо спросил Торлинис. Ему как будто в лицо плюнули. «Не говори, что ты забыл. Мы находимся на территории, официально принадлежащей клану воздуха. Любой, кто зайдет сюда без моего разрешения, может быть уничтожен без суда и следствия. Вели своим кротам встать на колени и благодарить меня за то, что я их всего лишь потрепала. А потом пусть убираются вон». Не нужно было быть семейным психологом, чтобы сообразить. Акади победила. Тарленис шумно дышал, глядя на нее, и искал способ укусить напоследок. Нашел. «Когда ты успела поставить моей дочери печать воздуха?» «Она и моя дочь тоже. Печать ей поставил глава клана, когда мы гостили дома этой зимой. Она должна стать магом земли». «Значит, станет. Она хоть рабыней станет, если ты ей прикажешь. Можно подумать, сам не знаешь, как она тебя любит». «Но ни один проклятый крот не помешает моей дочери освоить магию моего клана, если ей того хочется. Не смей нас так называть». «Не смей меня до такого доводить. Убери их из моего сада, Тарлинис. Об остальном мы поговорим в опочивальне. Смею надеяться, что больше ты не причинишь неудобств нашим гостям. Бедные дети останутся здесь на ночь». Тарлинис скинулся было, но тут же сник. Наверное, трижды проклял тот день, когда согласился жить в особняке клана воздуха вместо того, чтобы арендовать подходящий особняк в городе. Он повернулся к вяло копошащимся магам земли и принялся им сквозь зубы что-то командовать. Ко мне приковыляла Наца, а Велла и Акади повернулись. Все втроем схватили меня за руки и потянули. Земля неожиданно легко меня выпустила. «Вот видите?» — засмеялась своим изумительным смехом Авелла. «Почти конфирмация. Земля не причиняет вам вреда. Мы совершенно точно будем учиться вместе, я уверена». Наца в ответ даже не фыркнула. Несмотря на темноту, мне почудилось, что она смотрит на Авеллу более уважительно. Само собой, после того, что они с матерью тут устроили. Эх, все печати хороши.